Но это еще впереди. Я этого жду и не тороплюсь приближать, потому что ожидание радости тоже радость. Иду тропою. Ботинки мои топают себе по мерзлой земле, иногда прохрустят приятно по снежной лощинке, обойдут иногда прозрачную тонким льдом закрытую лужу. Почти совсем уже облетели березы, зябко обнажены их трогательно тонкие ветки, кое-где лишь светится на них лист. Остановишься, подойдешь к дереву так, чтобы солнце светило навстречу, наотмашь пронзало золотые листья. На дальнем темном фоне сомкнутых стеною стволов они особенно яркие, драгоценны, эти последние прощальные всплески березового солнца. Смотришь на них долго, не отрываясь, наперекор встречному свету. Вспомнишь потом, аппарат же с тобою, и поднесешь глазу. Нет, что-то не то. Вытащишь из кармана длиннофокусный, посверкивающий голубизною стекла и серебром оправы объектив, приладишь на место прежнего, снова взглянешь. И неудержимая, еще с утра владеющая тобой радость, со всею силой забушует в тебе. Вот оно, то самое, не прозевай, но и не спеши, пусть не дрогнет рука. Вот так, чуть выше, еще один лист, вон тот, крайний левый, поймай, визир. Громкий выстрел затвора, еще и еще. Но вот проходит немного времени, полеглась тебе радость, и ты уже чуть жалеешь, не встретить больше сегодня подобного кадра. Разве так уж часто может баловать человека удача? Без особой радости несколько раз прицеливаешься. Нет, не то. Задумаешься, споткнешься о камень, притаившийся с краю тропы, с плоской вершинкой небольшой валуненок. Споткнешься, чертыхнувшись, пройдешь себе мимо. Но что-то заставит тебя оглянуться. Поворотишься, сделаешь шаг назад, и вдруг в глубинах твоих раздругой гулко ударит сердце. Подойдешь к камню, присядешь перед ним на корточке, чтобы рассмотреть его. Малый, лучше, невзрачный кажется камень, но какой чистый снег лежит на его вершинке. Не верится даже, как могла в той круговерти, в том тумане первой мокрой метели возникнуть подобная чистота. Из-под камня брусничный лист, из-под листа ягода красным боком. Рядом крохотный березовый детеныш двухлеток вытянулся, привстал на цыпочки. Чудом уцелело на нем несколько хрупких листьев на тоненьких, будто ниточки, черешках. Первый снег сверкает на солнце. Здесь же еще не утратившие зелень листья. И ты уже не помнишь, уже забыл сразу, что недавно совсем восторгался другими листьями. Ты искал снег и еще живые листья, они перед тобою. Но снимай же, снимай, чего же ты медлишь? Особенно тщательно выбираю точку, устанавливаю выдержку, диафрагму, достаю светофильтры. Какой? Оранжевый, желтый, красный? Красный. Смотрю в визир. Конечно, красный. Он еще более притемнил фон, теневую сторону обнаженный край камня, на нем обрисованные светом, выплыкло, проступили голые ветки, несколько уцелевших листьев, клочок первого в искрах солнца, зернистого снега. Снял. Вот это удача! Закурить, что ли? Достаю сигарету, чиркнул спичкой и задул сразу. Нет, что же это я? А как же моя аллея? А тот пенек, с которого смахну снег, сяду. Убрал в карман курево. Забыл и вовсе на время. Вот пройду эту просеку, вот это болотце, продерусь сквозь шиповник. Прошел и болотце, и просеку, продрался через шиповник. Вот она, передо мною, внезапно из-за поворота, из-за темного ельника, моя аллея. Кто мог вот так удивительно ровно насадить ее в глухом когда-то лесу? Или это сама мастерица природа, ветер и птицы, разбросали по лесу колючие черные шишки матери-лиственницы, и родились от них эти удивительно стройные деревья. Может быть, вначале и не было никакой аллеи, просто вырос лесок, а позднее пришел сюда человек и, смекнув задумку природы, довершил ее дело. Сперва меж деревьев через папоротник, багульник, бруснику проложил едва заметную, но прямую тропинку, потом за ним еще прошли люди, постепенно, от года к году, все шире становилась она, пока не стала настоящей аллеей, на которой могли уже разминуться свободно идущие навстречу друг другу два человека. От того места, где я стою, она уходит чуточку вниз, в пологую седловинку, и дальше неторопливо поднимается вверх. Там, вдали, на перевале, на невысоком пригорке, она кончается. Я вижу всю ее насквозь, от полумрака рядом со мною до яркого снега на том пригорке. Здесь тишина и покой, золото лиственниц, и только изредка синего неба сквозь густые еще вершины. Внизу на мягкой подстилке из прошлогодних игл, залетевших сюда нечаянно то березовых, то ивовых листьев, лежат пятна света. Приблизишься, иногда это действительно свет, упавший сквозь кроны, а иногда кусочек ранней зимы, снежная брошь на осеннем платье земли. Деревья еще не роняют иголок, лишь там, где человек, проходя, задел ненароком неосторожно свесившуюся к тропе ветку, лишь там под нею ярко желтеет десяток другой свежих иголок. Иногда рядом с удивительно легкой, летящей фигурой лиственницы встанет случайный старый, корявый, приземистый кедр, и она от его соседства кажется еще изящней и женственнее. Вот мой пенек. На него действительно напорхали снежинки. Но я сейчас еще не буду сидеть. Я пройду из конца в конец всю эту аллею до самого пригорка, постою там, просмотрю ее насквозь с той стороны до темного строя елок на повороте, потом медленно побреду обратно. И только тогда на обратном пути сверну к пеньку через багульник, шаг от тропы, и буду сидеть на нем, упиваться тишиной и покоем, думать. Закурю. Из конца в конец прошел я аллею, постоял, медленно двинулся вниз. И тут кто-то меня окликнул. Я даже вздрогнул, не ожидал в тишине леса услышать человеческий голос и оглянулся. В 20 шагах от меня на самом пригорке, где я только что был, освещенный солнцем, стоял пограничник. «Постойте, товарищ!» — повторил он. «Никакой я не нарушитель, конечно, но при виде этого человека с зелеными погонами, в зеленой фуражке с автоматом через плечо, струна радости, до этого неудержимо звучавшая во мне, кажется, невольно оборвалась, и только где-то в глубине сознания еще продолжала звучать, но уже не ярким, дребезжащим, все затихающим звуком. Пограничный наряд. Прошу предъявить документы. Документов с собой у меня не было. Тогда вам придется сейчас пройти с нами на заставу. Их было двое. Второй пограничник подошел во время нашего разговора. «Нежелательно», — сказал я по возможности твердым голосом, — «но пойдемте, если это так надо». Разве еще минуту назад я мог бы подумать, что мне сегодня, сейчас, в этот прекрасный осенний день, придется идти под конвоем по этой аллее? Вот пенек, я не смахну с него снег, не сяду, чтоб выкурить сигарету. Прощальный свет солнца мне дарила аллея. Он падал сквозь кроны лиственниц под ноги, выхватывал из полумрака и тени пятна первого снега. «Чего мне бояться?» — снова и снова спрашивал я себя и пытался прежними глазами глядеть на окружающие меня деревья, на ярко алеющие в облетевших кустах ягоды шиповника, на последние листья берез. Глядел, но не испытывал больше прежней радости. Она ушла, канула безвозвратно, бесследно. Но прошло время, и исчезли куда-то разные мелкие мысли. За что, куда, Я не виноват, беспорядочно роившийся в мозгу после того, как передо мною предстал пограничник, и только одна билась во мне, тревожила, не давала покоя. Засветят пленку. Я тут же пытался себя успокоить. Придем на заставу, проявят пленку, посмотрят. Ничего такого я не снимал. Но все равно я боялся. Боялся за тот единственный кадр, заснеженным валуненком, не облетевший рядом березкой. Только бы спасти его, все остальное не важно. Один только кадр. Оказывается, мы с солдатами уже свернули с тропы на дорогу. Солнце пригревало, и мороз отпустил. Дорога становилась мокрой, грязной. Мы шли молча. Я от того, что думал о своем, да и не хотелось мне разговаривать. Подумают, заискиваю, пытаюсь разжалобить, надеюсь, отпустят. Они, видимо, по долгу службы молчали. Так мы и шли. Дорогу совсем развезло. Они не чувствовали, не ощущали, вернее, этого им было хорошо в сапогах, я же в своих ботинках, как воробей, прыгал и прыгал, отыскивая места по суше. Но вскоре мне это надоело. Все равно и ботинки все были уже в грязи, и брюки, и я пошел, как и они, почти не разбирая дороги.